Он капризно отказывается. «Нет, в другой раз я не в голосе. Не могу, у меня от пения зубы болят». Но какой-нибудь ревностный поклонник уже берет его под руку и ведет к роялю, и Кузьмин не без удовольствия уступает насилию. И вот Кузьмин за роялем. По гостиной проносится восторженный вздох. Кузьмин наклоняет голову к клавишам и весь как-то съеживается, на глазах стареет, становится старичком. Нет, даже не старичком, а старушкой. Вернее, старичком, похожим на старушку. Он жеманно по-старушечьи касается клавишей маленькими коричневыми высохшими руками. Кузьмин поет. Голоса у него нет. Он пришепетывает и, как рыба, округлив рот, глотает воздух. Любовь расставляет сети из крепких силков. Любовники, как дети, ищут оков. Я слушаю и чувствую, как мало-помалу в мои уши, в мое сознание, в мою кровь проникает яд его музычки. Обольстительный, томный и страшный яд, идущий не только от этой музычки, но и от его лукавых, широко открытых глаз, от его томной улыбки и жеманно взлетающих пальцев. Яд неверия и отрицания, яд грации, легкости и легкомыслия, сладкий, обольщающий, пьянящий яд. Вчера ты любви не знаешь, сегодня весь в огне. Вчера ты меня презираешь, сегодня клянешься мне. Полюбит, кто полюбит, когда настанет срок, и будет, что уготовил нам рок. Кузьмин прищуривает глаза, лицо его принимает чуть-чуть хищное выражение. Сознает ли он власть над душами своих слушателей? Рядом со мною на диване хорошенькая студистка в волнении кусает губы, и я вижу, насколько ей кружит голову этот пьянящий яд. Кузьмин неожиданно обрывает на высоком нежном «ля», захлопывает крышку рояля и жеманно оглядывается. «Не слишком наскучило вам? Не заснули еще? Что-что?» В ответ негодующие протесты и возгласы: «Еще, Михаил Алексеевич, еще! Спойте, дитя, не тянись! Спойте, умоляю, умоляем!» И Кузьмин уступает. «Дитя, не тянись, весною за розой» — его коронный номер. Он исполняет его с несвойственным ему пафосом, в особенности строфу. «Теперь твои губы, как сок земляничный, щеки, как розы Глуа де Дижон. Теперь твои кудри, как лен шелковистый, твои поцелуи, как липовый мед». Кузьмин произносит «Глуа де Дижон», «Слава Дижона», торжественно, округло и гулко. «Глуа» звучит, как удар колокола. Он заливчато закатывается на поцелуи. Четыре слога «па-ца-лу-и» вылетают из его рта с возрастающей взрывчатой силой. И как четыре выстрела укладывают слушателей на повал. Дальше спуск, скат до последнего всхлипывающего патетического полушепота: «Помни, что летом фиалок уж нет». Крышка рояля снова хлопает. Кузьмин встает, оправляет жилет и фалды визитки, протирает шелковым платком запотевшие стекла пенсне. «Больше не буду, не буду. У меня зубы разболелись, не просите», — капризно и нетерпеливо заявляет он. «Дайте мне чаю, горячего чаю». Кузьмин в моем присутствии почти никогда не говорил серьезно. Он был очень болтлив, но не выносил ученых разговоров, как он их называл. «Нет уж, Коленька, избавь меня», — прерывает он Гумилева. «Дай мне уйти, тогда и выкладывай свою ученость на здоровье. А сейчас лучше ответь, правда ли, как я слышал, Анна Андреевна хочет развестись